Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а ты мышей боишься? Мышей? Ха, нет, конечно. Они же такие крохотные и, по-моему, довольно симпатичные. А змей? Змей? Ну, не могу сказать, что боюсь. Просто понимаю, что некоторые из них могут оказаться ядовитыми. Поэтому стараюсь с ними не связываться. А пауков? Ну, смотря каких. Маленьких точно нет. А больших? Ну, пауки, конечно, далеко не самые симпатичные существа на Земле. Приятного в них мало. Но я, пожалуй, смогу взять себя в руки, если увижу такого. Странно. Почему же я их всех боюсь? И мышей, и змей, и пауков. Даже на картинках. Ну, Ульянка, ничего особенного в этом нет. Ты же девочка. Это мальчикам положено быть смелыми, чтобы вырасти, стать защитниками и никого не бояться. А тебе не обязательно. А я хочу быть смелой, чтобы никого и ничего не бояться. Что, девочкам нельзя, что ли? Почему же нельзя? Еще как можно. Хочешь быть смелой, значит будешь. Любые желания сбываются. Нужно только очень сильно захотеть. Что-то не очень верится. Ну, во-первых, тут нужно большое терпение. А во-вторых, чтобы что-нибудь исполнилось, мало просто так сидеть и ждать. Надо все время что-то делать для этого. Ну, не знаю. А вот давай-ка я придумаю для тебя поучительную сказку. Вдруг твое мнение изменится? Попробуй, конечно. А вот и попробую. Значит так. В одной сказочной стране, высоко-высоко в горах, была крохотная деревушка. Всего на 5 домиков. Жили в деревушке люди добрые, работящие. Жизнь у них была не самая легкая, но они все равно не унывали, усердно трудились, да друг другу помогали. И жила там в одном домике девочка. Звали ее Карри. И что бы ты ни спрашивал, откуда я взял это имя, сразу скажу, это такая приправа. Да, я знаю. Остальные имена тоже из приправ будут? Ну да. Здорово. Давай дальше. Хорошо. Жила Карри совсем одна, но на трудности не жаловалась. Правда, была одна вещь, которая очень осложняла ей жизнь. Карри очень боялась темноты. Все время ей казалось, что в темноте какие-нибудь чудища прячутся. А поэтому, как только наступала ночь, Карри зажигала свечку, ложилась спать при свете и старалась как можно быстрее заснуть. Ну да, чтобы ночь поскорее прошла и наступило утро. Бывало, заглянет к ней в гости сосед Бадьян и говорит: «Привет, Карри! Послушай, мы с моей женой Куркумой собираемся пойти за ягодой через дальний перевал. Хочешь с нами?» «Я бы с радостью, Бадьян, но ведь дальний перевал — это очень далеко. 2 дня пути. Придется в лесу ночевать. А я темноты боюсь. Извини, я не пойду». «Ну, как знаешь. Счастливо, Карри!» Или, например, заглянет к ней подружка Кубеба. «Карри, а хочешь, я у тебя сегодня до утра останусь? Будем сидеть, смотреть на звезды, рассказывать страшные истории. Давай?» «Знаешь, Кубеба, ты, конечно, оставайся, но только я не буду с тобой звездами любоваться. И уж тем более рассказывать страшные истории. Я очень темноты боюсь. Извини». «Ну, так неинтересно». И вот как-то раз под вечер постучался в дом Карри старичок. Открыла она ему дверь и говорит: «Здравствуйте, вы кто? Я в нашей деревне всех-всех знаю, а вас в первый раз вижу». Здравствуй, девочка. Меня зовут Кардамон. Ой, нет, пап, давай какое-нибудь другое имя ему придумаем. Я знаю, что такое кардамон. Его в чай добавляют. Только я его не люблю. Ну как скажешь. А халапеньо тебя устроит? А это что такое? Ну, это такой сорт перца. Судя по названию, из Мексики. Остренький. Хорошо, остренькое я люблю. Ну, пусть так и будет. В общем, говорит старичок. Меня зовут Халапеньо. Я иду из-за дальнего перевала, а куда, не знаю. Брожу я по белому свету, хорошим людям помогаю. Вы знаете, а мне помощь, наверное, не нужна. Ну что ж, не нужна так не нужна. А может, тогда ты мне поможешь? Конечно, а чем? Шел я долго, далеко. Совсем мои исподрильи обветшали. Пап, погоди, эти самые исподрилья, это тоже приправа? Нет, это обувь, ну, такие тапочки тряпочные. Все понятно? А что с этими исподрильями случилось? Как ты там сказал? Обветшали они, ну, то есть стали старыми, ветхими. Порвались, в общем, износились. Теперь поняла, и что дальше было? А вот что, говорит Карри этот, халапеньо. Обветшали, говорю, мои исподрильи. Нет ли у тебя иголки с ниткой? Я бы их зашил и дальше пошел. Да что вы, скоро стемнеет. Куда же вы пойдете? В темноте очень страшно. Оставайтесь, я ваши исподрильи починю, а утром и отправитесь. Что ж, спасибо тебе, добрая девочка Карри. Проходите, сейчас я вам ужин приготовлю. Вошли они в дом. Карри принялась исподрильи зашивать, а халапеньо присел на лавочку, да и спрашивает: так что же, Карри, ты и правда темноты боишься? Очень боюсь. Мне все время кажется, что на меня кто-нибудь нападет. Вот оно как значит. Понятненько. А хочешь, я тебя навсегда от этого страха избавлю? Очень хочу. А разве такое возможно? О, еще как возможно. Я ведь самый настоящий волшебник. А избавление от страха — это самое простое волшебство, которое я знаю. Всего и делов-то — волшебной похлебки отведать. Правда? А поможет? Обязательно. Давай-ка я ее тебе приготовлю. Прямо сейчас? Ну, конечно. Чего тянуть-то? Итак, для начала нужно воды принести, но обязательно из колодца. Сейчас я схожу. Как же вы пойдете босиком? Я ведь еще шить не закончила. Да и далеко у нас колодец, на самой окраине деревни. Посидите тут, я сбегаю. Схватила Карри ведро и за водой побежала. Так ей хотелось от своего страха избавиться. Добежала до колодца, воды набрала и назад вернулась. Вот, принесла. Очень хорошо. Ставь на огонь. Теперь нам понадобится картофелина. Но не любая. Нужна такая, которая дольше всего в темноте пролежала. Есть у тебя погреб? Есть. Сейчас я спущусь. Только выбирай ту, что в самом низу лежит. В самом дальнем углу. Свечку не зажигай, выбирай на ощупь, иначе волшебство не сработает. Да я справлюсь, подождите минуточку. Спустилась Карри в подвал, забралась в самый дальний его угол, нащупала там картофелину и принесла ее старику халапеньо. Вот, держите. Замечательно. Сейчас я ее почищу, а ты пока сбегай в лес, найди там полянку круглую. Отыщи на полянке цветок, кукушкин горит цвет. Сорви один цветочек, тот, что на ночь лепестки свои закрыл, и принеси. Только смотри, на свет его не выноси. Раскроется кукушкин горит цвет, всю волшебную силу потеряет. Ага, Я быстро. Побежала Карри в лес. Нашла полянку, отыскала на полянке цветок, в кулачок его зажала и бегом домой. Я принесла. Вот он, цветочек. Куда его теперь? В воду бросать? Ну, если очень хочется, можешь и бросить. А вообще это не обязательно. Волшебство-то уже действует. Как это? А ты, Карри, сама посмотри. За водой ты на другой конец деревни бегала? Бегала. В темный подвал спускалась? Спускалась. И даже в ночной лес за корицветом ходила. Вспомни, боялась ли ты в это время темноты? Ой, я как-то об этом даже и не думала. Очень хотелось волшебной похлебки отведать. Вот видишь, страх он тогда самый сильный, когда о нем все время думаешь. А если про него забываешь, он сам собой пропадает. В следующий раз, как только соберешься темноты испугаться, вспомни, сколько ты всего ради волшебной похлебки сделала, и ничего с тобой в темноте не случилось. Вот это да! Спасибо вам, дедушка Халапеньо! Наутро надел старик свои эспадрильи и ушел, куда глаза глядят. А Карри с тех пор научилась со своим страхом бороться. Тут и сказочке конец. Пап, но это же только в сказках так бывает. Ну почему же? Вот ты, Ульянка, хочешь не бояться змей, мышей и пауков? Еще как хочу. Ну, значит, начинаем понемногу бороться с твоим страхом. Вот сейчас придем домой, и ты мне нарисуешь одну симпатичную змейку, одну милую мышку и одного очаровательного паучка. Завтра опять нарисуешь, только чуть пострашнее. И вот так день за днем будем тренироваться. Если чего-то очень хочешь, нужно только приложить старание. Все обязательно сбудется. Ладно, я попробую. А можно я сегодня их маленькими нарисую? Совсем крохотными. Ладно, так уж и быть. Сегодня можно. Ура! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.